Глава 24. Джейми, у пацанов нет ничего и близко похожего на отходняк. Я и забыл, как быстро подростковый организм приходит обратно в норму. Все утро они провели в качалке, но ни один даже не позеленел. Сейчас у парней тренировочная игра на катке, и килфитер по-серьезному надирает им задницы. Каждый раз, когда он делает сейв, я чувствую, будто сделал что-то хорошее. Однажды этот парень станет звездой. С таким талантом ему светит стипендия в любом университете, и я надеюсь, что его отец, на которого килфитер жаловался вчера, это оценит. Наконец, юные нападающие веса собираются и наносят несколько неплохих ударов. Игру судит вес. Спиной вперед рисует на льду круги, но даже эти его ленивые движения полны мощи и грации. В этом помещении сейчас столько талантов, что просто не верится. Вот почему я каждый год совершаю путешествие длиной в 2500 миль и приезжаю сюда. Ради этого. Начинается новая атака на сетку. Шень делает пас на Дэвиса, и тот, не колеблясь, пуляет шайбу в ворота, а килфитер не успевает остановить его. Со стороны забившей команды доносится победоносный вопль. «Выкуси, килфитер!» Орет Дэвис. «Дырявое решето, вот ты кто, лузер!» «Ну все, блять. Приехали!» Я смотрю, как килфитер откидывает маску, затем берет лежащую на воротах бутылку воды и вливает глоток себе в рот. Сейчас он выплюнет ее в лицо Дэвису. Мой парень красный как рак, а значит пора готовиться к катастрофе. Килфитер швыряет бутылку в сетку. Потом его взгляд скрещивается с моим. «Пожалуйста, только не взрывайся, как мина», заклинаю я его мысленно. Мой вратарь даже чуть-чуть улыбается мне перед тем, как заговорить. «Ну да. Ты меня сделал, Дэвис. Всего-то и понадобилось пара дюжин попыток». Он рывком опускает маску и подбирает со льда свою клюшку. Вес широко усмехается, подкатывая к нам за шайбой. «Ты сегодня просто молоток, парень», — говорит он килфитеру, и тот со сдержанно горделивой ухмылкой передает ему шайбу. «Я настолько поглощен этой маленькой драмой, что не замечаю, как головы синхрона поворачиваются в сторону скамьи штрафников. Джейми. Я здесь. Я оборачиваюсь и вижу перед собой размахивающую обеими руками Холли. Холли, брякаю я как дурак. Что ты здесь делаешь? Закатывая глаза, она кладет руки на свои едва прикрытые шортами бедра. Ну и приветствие, Каннинг. Ты вообще-то способен на большее. Охренеть, выпаливает килфитер. Ничего себе буфера у девушки-тренера Каннинга. Заткнись, шикаю я, стреляя в его сторону гневным взглядом. Больше дюжины малолеток во все глаза смотрит на Холли с ее микроскопическими джинсовыми шортиками и откровенным топом. Моя шея внезапно начинает гореть. А потом я перевожу взгляд на Веса. Он подкатывает к нам, на губах еле заметная кривая улыбка. «У тебя гости, Каннинг?» М. Я утратил дар речи, поскольку занят тем, что перебираю все возможные неловкие разговоры, которые надвигаются на меня. Холли, это мой друг Вес. Я помню тебя. По отелю. Она подмигивает ему. Улыбка на губах Веса держится как приклеенная, но разглядеть за нею неприязненную усмешку способен лишь тот, кто знает его не хуже меня. Упс. Похоже, тренер, тебе стоит уйти пораньше. Отведи свою девушку выпить. Вы столько не виделись. Это было бы здорово, говорит Холли. Я сначала зашла в общежитие, и тренер Пат разрешил мне попробовать его выкрасть. Что же, говорю я медленно. Ладно. Идем тогда. Развлекайтесь, ребята, отчетливо произносит Вес. Потом поворачивается ко мне спиной и дает свисток. Так, леди, закончили прохлаждаться. Поехали. Вот так и выходит, что я снимаю коньки и на час раньше ухожу с катка вместе с Холли. Ты так хорошо выглядишь. Остановившись на ступеньках крыльца, она ослепляет меня очередной улыбкой, потом привстает на цыпочки и целует. Ее рот мягче и меньше, чем мне запомнилось. но от меня, наверное, за милю несет замешательством, потому что она отпускает меня и говорит: «Прости, что без предупреждения, но я подумала, будет забавно сделать тебе сюрприз». «Это, вау», говорю я с запинкой. «Как ты сюда добралась?» «Ну, когда я пригрозила стать воздушной гимнасткой, дядя одолжил мне машину. Вот и решила сбежать на одну ночь. Я быстро прикидываю в уме. От Кейп-Кода до нас 5 часов. Вау», выдыхаю еще раз. «Похоже, вау теперь составляют 3/4 моего словаря». «Джейми», говорит она, поднимая на меня пристальный взгляд. «Хватит так сильно нервничать». «Что?» Она склоняет голову набок. Знакомые голубые глаза изучают меня. «Ты паникуешь». «Из-за чего?» «Я не могу озвучить причину». «Но промолчать тоже нельзя. Потому что Холли наверняка планирует провести эту ночь со мной. Дело в том, что прошлым летом я приглашал ее в гости и обещал как-нибудь провести к себе, но тогда у нее не вышло приехать». «Блять, Джейми». Она кладет ладонь мне на шею. «У тебя кто-то есть?» Я ощущаю спазм в сердце. «Потому что да, у меня действительно кто-то есть. Вроде как. Мы с Весом не то чтобы пара. И пусть мы с ним еще ни разу это не обсуждали, но спать с кем-то, кроме него, я точно не собираюсь, это будет просто неправильно». «Да», сознаюсь я. Ее глаза широко распахиваются. Она сама задала вопрос, однако явно оказалась не подготовлена к положительному ответу. «Кто она?» Я качаю головой. «Ты ее не знаешь», говорю быстро. «Прости». Отпустив меня, она делает шаг назад. «Ясно». Закусывает губу. «Мне стоило позвонить». «Прости», повторяю я. И говорю искренне. Холли не сделала мне ничего плохого. Но после колледжа у нас произошел небольшой разговор. Она сказала: «Хочу с тобой повидаться, когда будешь в Детройте», а я сказал: «Наверное, не получится», на что она сказала: «Ну, поглядим». И вот она стоит передо мной с красным лицом. «Слушай», говорю я, «пошли съедим по мороженому. Или, если хочешь, выпьем текилы. Хочу услышать все твои последние новости. Мы ведь все равно друзья, да?» Тихо спрашивает она. «Ну, конечно». Она отводит взгляд к озеру. Делает долгий вдох и медленно выдыхает. «Ладно, Джейми Каннинг. Покажи мне Лейк Плэсид. Ты столько рассказывал об этом месте». Ее глаза возвращаются на меня. «Покажи, почему ты его так любишь». На секунду мои мысли съезжают в бок, потому что этим летом Лейк Плэсид приобрел для меня несколько иное значение. Но я отодвигаю их в сторону и протягиваю ей руку. «Как ты относишься к вафельным рожкам?» Она берет меня за руку. «К вафельным рожкам замечательно. Мы проводим день, гуляя по городу. Холли нравится заглядывать в туристические сувенирные лавки, мне же это быстро наскучивает, однако я и так испортил ей день, и потому молчу. Я показываю ей магазин игрушек, где продаются крутые рогатки, и она покупает одну в подарок младшему брату. В магазине повсюду висят мишени, и мы довольно долго стоим там и пытаемся перестрелять друг дружку. Через несколько дверей нам попадается еще один китчевый магазин, и когда Холли заводит меня туда, я с трудом удерживаюсь от вздоха. Пока она рассматривает кофейные кружки с чудом на льду, я бреду по проходу вглубь магазина, где продаются вразвес всякие сладости. И, подойдя поближе, испускаю недоверчивый возглас. «Ты чего?» спрашивает Холли. «Фиолетовые Скитлс». Я беру пакет и подставляю его под желобок. «Нажми на ручку», прошу я Холли. Она нажимает, и я не говорю «стоп», пока пакет не заполняется целиком. Потом хихикаю всю дорогу до кассы. «Что смешного?» Я выкладываю на прилавок бумажник. «У меня есть один приятель», начинаю. И чувствую себя подлецом, описывая Веса таким вот образом, но ничего лучше я в данный момент воспроизвести не могу. В детстве мы пересылали друг другу коробку со всякими ржачными подарками, ну, для прикола. Забавно. «И он любит фиолетовые Скитлс?» Угу. Но когда я посылал ему Skittles в последний раз, надо было покупать все цвета сразу. У меня в груди булькает смех. Я рассортировал их вручную и отправил ему одни фиолетовые, а остальные 5 фунтов мы съели с пацанами из школы на вечеринке. Там был и алкоголь, так что рвота получилась в прямом смысле, самое что ни на есть живописное. Она толкает меня бедром. Спасибо за эту красочную картину. Всегда пожалуйста. Когда мы выходим на улицу, она откашливается. Джейми, мне нужно найти, где переночевать. Мы можем где-нибудь сесть, чтобы я смогла воспользоваться телефоном? Я отвечаю не сразу, потому что ломаю голову, подыскивая решение. В общежитии свободных комнат никогда нет. Давай сниму тебе номер в гостинице. Предлагаю я. Я сама, быстро отказывается она. Серьезно. Не беспокойся. И все же. Идем к общежитию. Там на крыльце ловит Wi-Fi. Если все окажется занято, я попрошу Пата помочь. Спасибо, говорит она тихо. На кончике моего языка новое извинение, но я молчу, потому что вряд ли она хочет его услышать. На креслах-качалках никого нет, так что я диктую Холли пароль от Wi-Fi и говорю, что схожу принесу нам попить. Скоро вернусь, обещаю я. Потом взбегаю по лестнице и заскакиваю к нам в комнату, надеясь застать там Веса. В комнате пусто. Перед тем, как уйти, я достаю подарочную коробку, которую Вес отправил мне в Бостоне. Я привез ее аж в Лейк-Плэсид, потому что так и не смог решить, стоит ли возобновить нашу традицию. Но когда он тут появился, я напрочь о ней забыл. И вот теперь я вываливаю в коробку целую гору фиолетовых Skittles и закрываю крышку. Устанавливая ее на его подушке, я думаю, не надо ли приложить к ней записку. Но черт, что я там напишу. До появления Холли мне не казалось особенно важным то, что мы с Весом ни разу не обсудили свои дела. Нам не нужны были ярлыки. Эта комната была нашим личным, изолированным от остального мира пространством. Все происходящее здесь касалось лишь нас. И все было отлично. Вот только остальной мир, сколько ни забывай о нем, не перестал существовать. Внезапно вся ситуация становится дико запутанной, но не из-за Холли, это всего лишь неловкий момент между друзьями, а потому, что через несколько коротких недель мы с ним разъедемся в разные города и окажемся в разных командах. Так или иначе, мы движемся к расставанию. Просто до сих пор я этого почему-то не понимал. Торопливо спустившись вниз, я хватаю 2 содовые и выношу их на крыльцо, где сидит моя бывшая секс-подружка. Нашла одно место прямо за городом, говорит она. И даже не особенно дорогое. Точно? Не хочу, чтобы ты. Она поднимает руку, останавливая меня. Все хорошо. А утром я выйду в Массачусетс. Угу. Мы могли бы. Холли качает головой. Тебе надо работать. И ты ни в чем не виноват, Джейми. Я просто сглупила, и все. Слова звучат твердо, но ее глаза чуть-чуть увлажняются, и меня это убивает, видеть ее такой. Прости, шепчу я. Ты мне не безразлична, но... И вновь она жестом просит меня умолкнуть. Ты никогда меня не обманывал, Джейми. Так что не начинай сейчас. Что же? Ладно. Мы уходим вместе поужинать. Я выбираю симпатичный рыбный ресторан у воды, но пока мы едим свои крабовые салаты, настроение остается подавленным. Расскажешь мне про нее? В какой-то момент спрашивает она. Давай лучше не будем. Я опускаю голову, и Холли невесело улыбается. Просто пыталась быть большой девочкой на этот счет. Я бросаю на нее долгий взгляд. Сказать, насчет чего большой девочкой пытаюсь быть я. Холли прыскает, и я рад, что немного развеселил ее. Давай. Насчет Детройта. У меня депрессия от одной мысли о переезде. Я еще никому об этом не говорил, и теперь чувствую, как вместе с признанием с груди сходит тяжелый груз. Она размешивает соломинкой свой коктейль. Это, конечно, не самый красивый город на свете, но ты наверняка и там сможешь найти приятное место. После кризиса 1973 года население Детройта сократилось в 2,5 раза, в результате чего целые районы города оказались оставлены жителями. Прим. Переулок. Я качаю головой. То, что в городе кризис, для меня не проблема. Правда, представить свою жизнь там тоже не помогает. Просто я никого там не знаю. И, давай будем честными, в следующем году я вряд ли получу игровую практику. Ох, Джейми. Она вздыхает. Первый год может получиться отстойным. Но ты хорош в своем деле. Слушай, я все это знаю. Дело не в отсутствии уверенности в себе. Просто шансов стать основным вратарем у меня почти нет. Отстойным может выйти не один первый год, а первые пять, когда меня будут выпускать всего пару раз за сезон, а в остальное время я буду сидеть и ждать своего судьбоносного шанса. Или меня отправят в дубль, где я сыграю не два раза, а семь. Или кто-то может травмироваться, а ты – заменить его. Она накрывает мою руку своей. Но я понимаю, о чем ты. Это рискованно. И получится оно или нет, зависит не от тебя. Подходит официантка, чтобы забрать наши тарелки, и Холли заказывает пирожное с шоколадным кремом. И две ложки. Я никогда не был фанатом шоколадного крема, но сейчас сообщать об этом не время. Мне не нравится ощущать себя неблагодарным, говорю я ей. Все так счастливы за меня, слышат НХЛ, и сразу звезды в глазах. Я не знаю, что делать. Может, все же стоит попробовать? Хотя бы на этот год? Может быть. Но я хорошо представляю, как в итоге ожидание растягивается на целую вечность, как я уговариваю себя потерпеть, совсем немного, еще чуть-чуть. А может, я бы мог потратить этот год на что-то другое. А что говорит твой приятель Вес? Внезапно спрашивает она. Я вздрагиваю при упоминании его имени. Что? Что он думает о Детройте? Она ждет моего ответа, и я признаюсь. Я не узнавал его мнение. Он так рвется в профессионала, что вряд ли поймет меня. Просто для него все иначе. На нападающих всегда большой спрос. Плюс он выиграл замороженную четверку, которую должен был выиграть ты, твердо говорит Холли, моя преданная фанатка. Я смотрю в ее широко расставленные глаза и жалею о том, что вещи не сложились иначе. Будь я влюблен в нее, жизнь была бы намного проще. Но я не люблю ее. И в моей жизни все сложно. Когда приносят ее пирожное с шоколадным кремом, я говорю, что в меня ничего больше не влезет. И, уходя в туалет, уношу с собой чек, чтобы она не добралась до него первой.